Это я-то вырезал куски мяса из живых овец и баранов? Это я-то их ел?» Он рассказал это нашему бедному, нашему благочестивому и легковерному отцу. И тот, в награду за ложь, отдал ему питонет по сим. «Да, это так. На каждого из нас он что-нибудь да наговорил старику. И покрывало, под которым он спит, это плата за его лживость и за злую клевету на всех нас. Сомкнемся теснее, братья. Обнимемся в обиде своей, и я произнесу над ним бранное слово, которое всем нам облегчит душу. Ах ты, песик!» Он хотел сказать «Ах ты, пес!», но в последнее мгновение, испугавшись этого слова из-за Иакова, успел прибавить к нему уменьшительный слог. «И правда», — сказал Дан, которому было уже 27 лет, столько же, сколько Лииному Симеону, с козлиной бородой на без усов, он носил облегающую вышитую рубаху, и колючие глаза его сидели близко один к другому, у самой переносицы крючковатого носа. «И правда, меня называют змеем и аспидом, считая, что я чуть-чуть хитроват. Но что же тогда вот это, что лежит здесь и спит? Самое настоящее чудовище! Он корчит из себя милого мальчика, а в действительности он дракон. Будь проклята его обманчивая внешность, которая заставляет людей пялиться на него, строить ему глазки и околдовала отца. Хотел бы я знать то слово, что вынудило бы его показать нам свой истинный облик». Лицо коренастого Гаддиила, который был на год старше Асира, выражало суровую честность. Он носил островерхую шапку, имел воинственный вид в своем коротком, подпоясанном чешуйчатой перевязью кафтане, на который он нашил медные нагрудники, и из коротких рукавов которого высовывались его красные жилистые руки с крепкими и тоже жилистыми кистями. Он сказал: «Смотри, Асир, следи за своей плошкой, чтобы ненароком не упала на него капля кипящего масла, и он не проснулся от боли. Ведь если он проснется, я по своей прямоте закачу ему пощечину, это ясно. Спящего не бьют, не знаю, где это написано, но так не поступают. Но стоит ему проснуться, не будь я гадом, если я сразу же съезжу по его морде, да так, что у него на 9 дней, считая от завтрашнего, словно от клетки во рту опухнет щека, ибо мне горько и тошно глядеть на него и на платье, под которым он спит, нагло выманив его у отца. Я не трус, но меня от чего-то щемит под ложечкой, и что-то подступает изнутри к языку. Мы, братья, стоим. А этот мальчишка, этот шут гороховый, этот щеголь, этот птенец, этот молокосос и кривляка преспокойно лежит себе, завладев покрывалом. Уж не склониться ли нам перед ним? У меня так и вертится на языке слово «склониться». Точно мне нашептывает его какая-то гнусная тварь. Поэтому-то у меня и руки чешутся ударить его. Это было бы самое лучшее. И боль у меня под ложечкой, как рукой бы сняла». Прямодушный гад высказался гораздо сдержаннее, чем при всей его потребности в единомыслии и сплочении словом Асир, заботившийся только о том, чтобы снискать себе любовь и создать согревающее единство дешевым выражением простейших и самоочевиднейших истин. Гад затратил больше труда. Он всячески старался намекнуть на то, что всех их под покровом простой злости и зависти пугало и мучило, старался дать имя смутным воспоминаниям, тревогам, угрозам, некоему призрачному кругу ассоциаций, в котором фигурировали такие понятия, как первородство, обман, замена, владычество над миром, подвластность брату, кругу, который был не то прошлым, не то будущим, не то преданием, не то возвещением, и неприятно рождал те самые слова «склониться, склониться перед тобой». И речь гада произвела на остальных сильное и зловещее впечатление. Особенно потрясла она, да нельзя усилив его жажду сорваться с места и побежать, длинного, сутуловатого Нефалима, который давно уже нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Его инстинкт гонца, его потребность уведомить и сообщить мучили его с самого начала. Он прямо-таки дергался от зуда в ногах. Пространство и его разделительная природа владели воображением Нефалима. Он считал пространство своим ближайшим врагом, себя самого средством, призванным преодолевать его, устранив обусловленные пространством различия в людской осведомленности. Если в том месте, где он находился, что-то случалось, он тотчас мысленно связывал это место с другим, отдаленным, где о случившемся еще ничего не знали, что было в его глазах несносным прозябанием,